и добиваться побочного эффекта, заставляя его испытать желание. Не самый худший способ провести вечер. «О, Боже! Я ненавижу себя!» — вслух сказала она. «И не знаю, почему». Она заставила себя ждать, но на это Тай и рассчитывал. Он успел все привести в порядок. Вымощенный плитами внутренний двор окутали вечерние тени. Стол освещали свечи, горевшие в цветочных горшках, а также стоявшие в саду торшеры. Он выбрал вино, молодое, полусладкое белое, и выпросил на кухне несколько канапе. Он заметил, что здешним слугам, преданным Софии, это романтическое свидание пришлось по вкусу. Именно они принесли свечи, поставили высокие вазы весенние цветы, до чего сам Тай никогда не додумался бы, и даже включили негромкую музыку, которая доносилась из стоявших в саду репродукторов. Оставалось надеяться, что он оправдает их ожидания. Тай услышал цоканье каблуков, но не поднялся. София слишком привыкла к тому, что мужчины вскакивают при ее появлении и падают к ее ногам. «Что все это значит?» «Слуги постарались», — Тай указал ей на кресло. «Я попросил у них немного вина и сыра, а они устроили королевский прием». Он осмотрел Софию, вынимая бутылку из ведерка со льдом. «То же самое вышло с твоим нарядом. Я просил надеть что-нибудь симпатичное, а ты?» «Вот что значит жить в замке». «Это не в твоем стиле, но, похоже, ты справился. Сегодня я кое-что раскопал, и это улучшило мое настроение». Тай передал ей бокал и поднял свой. «Салют?» «Я уже говорила, что кое-что раскопала сама. Здешние слуги хорошо осведомлены. Я выяснила, что Дон часто совершал сюда визиты, о которых не докладывал. Он никогда не приезжал один, но Джина сопровождала его редко». «Ага, любовное гнездышко». «Видимо, его любовницу зовут Сигнорина Кэтсо. Она молодая, светловолосая, глупая и любит завтракать в постели. В последние годы она была здесь частой гостьей. Дон оскорблял здешних слуг, подкупая их и прося помалкивать об этих визитах. Но поскольку никто из них не питал любви к Джине, они брали деньги и соглашались. Конечно, без денег с моей стороны тоже не обошлось». «Конечно. А о его других гостях они что-нибудь поведали?» «Да, о моем отце. Но мы это уже знали. Однажды отец был здесь не с Рене, с другой женщиной, с Крис». Тайлер хмуро посмотрел в свой бокал. «На винограднике мне этого не сказали. Такие вещи легче узнать у слуг. Впрочем, эти новости свежими не назовешь. Костелло подходит для любовных встреч ничуть не меньше, чем моя квартира». «Ты будешь сердиться, но мне действительно очень жаль». «Не буду, мне и самой жаль». «Как хорошо, что мама, наконец, нашла человека, с которым она счастлива. Человека, которому она может доверять, которому можем доверять мы все. Несмотря на то, что он работал с Джерри де Морне в Ла Кёр. Кстати, Джерри тоже бывал здесь». На этот раз Тайлер кивнул. «Я так и думал. Работяги только описали его внешность, да и то весьма приблизительно. Они обращают больше внимания на женщин, а не на мужчин в костюмах. Значит, твой отец и де Морне были близки?» «Близки?» София встала, взяла бокал и принялась беспокойно расхаживать взад и вперед. «Джерри ненавидел моего отца, терпеть не мог, но цивилизованно. Я всегда это подозревала». «Почему?» «Ну да, где тебе знать? Несколько лет назад у моего отца был бурный роман с женой Джерри. Они его не афишировали, но это было широко известно в узких кругах. То ли она ушла от Джерри, то ли он ее выставил. Все зависит от рассказчика». До этого Джерри и мой отец поддерживали неплохие отношения.